Глава вторая. Утром я проснулась раньше будильника. Поглядела на супруга, который спал лицом ко мне и мерно посапывал. Ночью мы занимались сексом. Впрочем, как почти и каждую ночь. Теперь я не оставляла ему сил гулять от меня. По крайней мере, надеялась, что не оставляла. Впрочем, это неправда. Дело вовсе не в нем. Дело во мне. После того случая с 30 мужчинами я не единожды ловила себя на мысли, что я постоянно остаюсь неудовлетворенной. Даже после 2-3 оргазмов, которые мне дарит муж практически каждую ночь, я все равно остаюсь неудовлетворенной. Поначалу я пыталась заглушить это чувство, смириться с ним, но быстро поняла — это бесполезная затея. Секс, как наркотик, затягивает. Причем затягивает так, что обратно уже не вырваться. Хоть в женский монастырь уходи, честное слово. Я поднялась с кровати, накинула шелковый халатик и направилась в ванную. Забралась под теплые струи воды. Возникла мысль скрутить лейку и удовлетворить себя. Но я ее сразу отбросила. В последний раз у меня ничего толкового из этой затеи не вышло. Я словно разучилась мастурбировать. Никогда не думала, что такое возможно. На самом деле все познается в сравнении. Я ощутила это на себе. Я просто познала настоящее удовольствие. И один член, и тем более тугая струя, уже не могли меня удовлетворить. Купаясь, я размышляла над тем, как быстро человек может поменяться. Всего лишь за несколько часов. Несколько часов, проведенных в сексуальном угаре. Когда я вышла из душа, муж уже проснулся. «Классная ночка», — сказал он. А я подумала, что классной она бы стала, окажись со мной в постели 7 мужчин. Вслух подобное, конечно, не произнесла. «Да, классная. Вставай, будем завтракать и поехали». «А что мне сегодня в конторе делать?» — сладко потянулся супруг. «У меня там сегодня нет дел. Я лучше поваляюсь еще». Пришлось сжать зубы и промолчать. Он прав. Ему там сегодня делать нечего. Если не считать деловитого хождения из отдела в отдел с целью построить из себя большого босса. Наскоро перекусив парой бутербродов с арахисовой пастой, я отправилась на работу. По дороге включила аудиокнигу. В последнее время я любила в пути слушать книги. Причем обязательно эротического содержания. Никогда бы не подумала, что подсяду на подобного рода литературу. Да что там, еще полгода назад такую писанину у меня язык бы не повернулся литературой назвать. А теперь отлипнуть не могу. Бывает, подъезжаю к работе и еще минут 5-7 сижу, дослушиваю до конца главы. В этот день я припарковалась на своем месте ровно в тот момент, когда закончилась глава. На входе столкнулась с собственным секретарем. Я все-таки взяла себе в помощники молодого парня, Валентина. Косячил поначалу он, конечно, много, но постепенно втянулся. Самое главное, имел вполне смазливую мордаху и великолепное тело, так как много времени проводил в спортзале. Собственно, его внешние данные и стали основным критерием выбора. Никаких чувств я к нему не испытывала, о сексе с ним даже не думала. Правда, мужу об этом никогда не говорила. Даже наоборот, несколько раз восхищалась внешностью секретаря. После этого супруг перестал с Валентином даже здороваться. Видимо, думал, что я хочу заняться с ним сексом. Ничего, пусть так думает. Пускай знает, что и я могу заняться сексом на стороне. Начался обычный рабочий день. Суматошный, взбалмошный. Во время планерки я поймала себя на мысли, что думаю о сексе вместо работы. Даже захотелось стукнуть себя по лбу. Естественно, я этого сделать не могла. Странно бы смотрелось. Когда подчиненные покинули мой кабинет, я решила минут 10 передохнуть. Конечно же, мои мысли сразу устремились к сексу. Я уже сама себя за это ненавидела, но ничего поделать не могла. Я хотела мужчин. Много мужчин. Сразу и много. Муж меня уже не удовлетворял, из-за чего я страдала от бесконечного недотраха. Отвратительное чувство. И хочется секса. и нельзя из-за множества придуманных обществом глупостей. Мои мысли неожиданно утекли в мечты, что было бы хорошо, если общество воспринимало секс такой же обыденностью, как и рукопожатие. Сейчас бы собрала у себя в кабинете десяток подчиненных мужского пола помоложе и приказала бы меня трахнуть. А потом бы вновь все вернулись к работе. Я уже даже начала жалеть о том, что тогда отомстила супругу. Да, месть вышла оригинальной. Он вроде даже все понял. Однако я теперь познала, что такое истинное физическое наслаждение. И мне снова хочется это испытать. Правда, не с 30 мужчинами. 30 все же много. В тот раз я потом несколько дней ноги в кучу свести не могла. От 7 до 10 мужчин будет в самый раз. Я зачем-то клацнула мышкой на браузер. Открылся новостной портал. А сбоку вылезла контекстная реклама. Симпатичный чернокожий мужчина рекламировал кожаную сумку. В этот момент я все и поняла. Осознала, чего конкретно хочу. Хочу, чтобы меня трахнула толпа чернокожих.